Глава 6. Разумеется, родители были в восторге. Мама даже расплакалась от радости. До сих пор мы редко расставались друг с другом больше, чем на сутки, так что эта неделя показалась нам почти бесконечной. Все мелкие распри и ссоры были забыты, и мы искренне наслаждались обществом друг друга. Я с удовольствием прихлебывала душистый смородиновый чай и возила ложкой по тарелке, собирая остатки крема. Как ни крути, а мамины пирожные самые вкусные. И вообще, дома замечательно. Все такое родное, такое знакомое. О, а мама, кажется, постриглась. А папа наоборот, оброс и даже как-то одичал. Родные, любимые. Я крепко обняла их за плечи и прижала к себе. Как же я вас люблю. Вы самые лучшие. И мы тебя любим, родная, с нежностью отозвалась мама. «Очень любим», – подтвердил папа, – «и очень соскучились». «Вот именно», – мама улыбнулась и подлила мне еще чаю. «Слушай, а может вернешься?» Я посмотрела на нее с обидой. «Да ты что? Там же моя работа, такая же, как у вас, только моя. Я же с самого детства об этом мечтала. И мастер Свенсон, он такой, такой невероятный и добрый, а еще столько всего знает и рассказывает очень интересно». «Правда?» – оживился отец. «А что именно?» «Много всего. Про минералы, про растения, про руны. А еще мы варим зелья, заряжаем кристаллы и делаем наброски. Мастер говорит, что если много рисовать и наблюдать, то со временем я научусь видеть энергетические нити и разных магических существ». «Ни слова больше!» – неожиданно взмолилась мама. «Я понимаю, что ты теперь ученица волшебника, но некоторые вещи лучше не произносить вслух, по крайней мере до тех пор, пока я к этому не привыкну». Я закатила глаза. Вот так всегда. Сами спрашивают и сами же отказываются. «Ладно, тогда рассказывайте, что нового у вас». «О, у нас все отлично», тут же оживилась она. «Я добавила в ассортимент несколько летних пирожных с земляникой и черникой и морковные кексы. Пирожки с щавелем тоже неплохо расходятся». Лайма и Мадлен расспрашивали о тебе, передавали привет. А у Джейсонов дочка замуж собралась. Ее ухажер сдал экзамен на мастера и, наконец, сделал ей предложение. Шарлотта Митчелл влюбилась, а Кэти купила себе новую шляпку, украшенную лентами и цветами. Ей очень идет. К Райтам приехали внуки, а Перкинсы хотят выкопать в своем саду пруд и запустить рыбок. Я с готовностью закивала. «Ага, очень здорово. Ну и кто, скажите на милость, все эти люди? Почему они передают мне привет и зачем мне знать, с кем они встречаются и за кого выходят замуж?» «А, без разницы. Раз мама довольна и больше не волнуется, значит, все в порядке». «Кстати, ты знаешь, что у мастера Ровера появился новый ученик?» С энтузиазмом продолжила она. «Такой хороший мальчик, симпатичный, вежливый, еще и трудолюбивый. Думаю, я просто обязана вас познакомить. Уверена, ты с ним обязательно поладишь». «Так, а вот это уже слишком». «Мам, ну я же просила, никаких мальчиков». «Ах, не будь такой букой, милая, хватит стесняться. Вдруг он именно тот, кто тебе нужен?» Я упрямо сдвинула брови. «Вот уж нет. Откуда ты знаешь? Вы же даже не знакомы». «Просто знаю и все, мне это не интересно». «Ну же, девочки, не ссорьтесь», – поспешил вмешаться отец. «Давайте лучше я свои новости расскажу». «Давай», – обрадовалась я. «Давай», – махнула рукой мама. «Кажется, у нас снова мир. Вот и отлично». «Во-первых, мне привезли новую партию совершенно чудесных опалов, и скоро я смогу приступить к заказу на диадему. Во-вторых, я наконец разобрал нижний ящик кладовки и обнаружил там целую коллекцию агатов. Теперь планирую их распилить, отшлифовать и собрать большое панно. А еще я закончил гарнитур с аквамарином для одной молодой леди. Она наденет его на королевский бал в следующем месяце. Желтое платье, голубые аквамарины под цвет глаз и крупный молочный жемчуг, оттеняющий золото волос. Думаю, будет просто идеально». Золотоволосая леди с голубыми глазами. Королевский бал. Да чего же знакомо?» «Для леди Марии?» – папа кивнул. «Ага, для нее. Я что, уже об этом рассказывал?» «Да нет, просто я помогала учителю работать над ее платьем. Вот и запомнила». «О, ого!» Отец посмотрел на меня с восхищением. «Ну как помогала?» – смутилась я. «Носила коробки с кристаллами, держала листы с эскизами. В общем, ничего серьезного». «А по-моему, очень даже серьезно. Только начала учиться, а уже в таких ответственных проектах участвуешь. Что скажешь, дорогая?» «А что тут скажешь?» – просияла мама. «Наша Юна – настоящая умничка. Вся в тебя». «И в тебя», – вернул ей улыбку отец. «У вас обоих», – подтвердила я и осторожно потянулась за следующим пирожным. «Вроде и знаю, что лишнее, а все равно хочется. Где еще такие попробую?» После чая я сразу же поспешила в свою комнату собрать немного вещей. Не тех, что на вырост, а тех, что по размеру, а еще гребни для волос и, наверное, заколки. Больше не позволю всяким заносчивым придуркам говорить обо мне гадости. Врач нашелся. Как посмотрит, аж зубы болеть начинают. Вот тетушка Марта действительно врач, и мастер Томас тоже. Так где же ее искать, эту одежду? В углу свалка, в шкафу бардак, карандаши валяются на полу, книги под столом, носки на спинке стула. Нет, прав был мастер Свенсон, когда говорил, что все вещи нужно держать на своих местах. У него-то я легко все нахожу, привыкла и даже не заметила. Я с кряхтением полезла под кровать и отодвинула в сторону ящик со школьной формой и исписанными тетрадями. Дернула торчащий из-под матраса рукав и торжественно вытащила на свет длинную темно-синюю блузку. Ура! Одна нашлась! Застряла между кроватью и стеной. Да, это ж надо было так. Все, приучаюсь к порядку, с видом обреченного на казнь человека объявила я и сложила вещь к себе в рюкзак. За спиной хихикнули. Я обернулась. Так и есть. В дверь с любопытством заглядывали родители. «Ну, наконец-то!» – всплеснула руками мама. «Дождалась. 10 лет с тобой билась, и все бестолку. А мастер Свенсон за неделю перевоспитал. Похоже, он и вправду невероятный». Я сконфуженно потупилась. «Прости, была не права. Обещаю исправиться». «Ничего страшного», – улыбнулась она. «Главное, что ты поняла. Если хочешь, давай найдем остальное вместе». «Нет», – замотала головой я. «Сама раскидала, сама и соберу. В конце концов, я уже не ребенок». Я решительно выдворила посмеивающихся родителей и принялась за дело. Зеленая блузка оказалась в книжном шкафу, голубая – в ящике стола, белая – на дне комода. Ну, вот и отлично. На первое время хватит. Так, теперь надо найти оставшиеся карандаши и какую-нибудь обувь для дома. Мои прошлые тапки остались в другом мире, а каждый день таскать у мастера гостевые было как-то неловко. Впрочем, раз уж я здесь, то надо не просто собрать нужные мне вещи, а навести порядок, настоящий, как и обещала. Я с головой погрузилась в новое дело и провозилась с ним до самого вечера. Вот уж не думала, что у меня в комнате так много ненужных вещей. Одежда, из которой я выросла, черновики школьных сочинений, одиночные носки, обертки от конфет и даже скорлупа от орехов. Я сортировала и раскладывала, собирала и выкидывала, упаковывала и подписывала. Кстати, гребни для волос все-таки нашлись. Я упаковала их в сумку и удовлетворенно кивнула. Вот теперь точно все. А потом подумала еще раз и вытащила обратно. Не люблю я их. Тяжелые, громоздкие, закреплять сложно. И доктора Адлера не люблю. Делать неприятные вещи, чтобы заслужить одобрение неприятного мне человека. Что может быть глупее? Суббота пролетела словно миг, да и первая половина воскресенья тоже. Впрочем, соскучиться я все равно успела. И по мастеру Свенсону, и по Антонию, и даже по каменным стражам. Кроме того, мне не терпелось открыть трактат о растениях и прочитать очередную историю из жизни неизвестного автора. Новые руны тоже требовали изучения. А сколько интересных минералов ожидало меня на стеллажах? Единственное, что огорчало, это наброски. От мысли о том, что мне снова придется за них браться, сводило зубы и хотелось вернуться обратно к родителям. Я вздохнула и поудобнее перехватила корзинку с пирожными. Подарок мастеру Свенсону от мамы. Не время отступать. Долго искать волшебника не пришлось. Он играл с грифонами на заднем дворе. Заскучавшие от длительной службы Базальт и Эпидот с удовольствием гоняли по саду что-то блестящее и катались по траве, словно обыкновенные собаки. Я поспешила им навстречу. Маг обрадованно помахал мне рукой, а разыгравшиеся стражи дружно кинулись обниматься и вмиг повалили меня на землю. Наверное, тоже соскучились. Эх, да чего же они большие и тяжелые. Хорошо, хоть пирожные смогла удержать. Мастер Свенсон протянул мне руку, помогая подняться. «Сильно ушиблась», – участливо поинтересовался он. «Пустяки», – отозвалась я, – «только рубаху жалко». Маг оглядел покрытую черно-зелеными разводами ткань и угрожающе навис над виновниками убытка. Грифоны привычно склонили морды к земле и принялись изображать раскаяние. Выходило довольно убедительно. «Ладно уж, бегите», – отпустил он их, после чего обернулся ко мне и ловко щелкнул пальцами. Испорченная рубашка вспыхнула ярким светом и снова стала белой. «Ух ты!» – я недоверчиво ощупала чистую ткань. «А научите?» «Конечно», – улыбнулся маг. «Но немного позже. Кстати, а что у тебя в корзинке?» «Самые вкусные в мире пирожные!» Я с гордостью вручила мастеру Свенсону сладкий гостинец и пояснила. «Мама испекла. Для вас». «Вот спасибо!» – обрадовался волшебник и с интересом заглянул под салфетку. «Да их здесь целая дюжина. Многовато для одного». «Ну, мама дает. Тут и для двоих будет многовато. И для троих тоже». «Как насчет того, чтобы угостить соседей? Или друзей?» Мастер Свенсон задумался. «О, а это идея. Жди здесь. Сейчас переоденусь и сразу же пойдем». «Куда?» – не поняла я. «В гости», – весело отозвался волшебник и скрылся за дверью. Грифоны, недолго думая, подкрались ко мне и приступили к осаде. Они грустно вздыхали, прохаживались вокруг с заинтересованным видом и тихонько поскуливали. Когда в ход пошли умильные взгляды и виляющие хвосты, я сдалась. «Ладно, уговорили. Давайте поиграем». Базальт положил мне на колени большой кристалл кварца и весь подобрался, ожидая броска. Эпидот не отставал. Я старательно замахнулась, и две крылатые тени сорвались с места. Игра началась. Когда маг вернулся, неутомимые звери уже совсем меня загоняли, но я все равно была довольна. Кажется, стражи не только привыкли к моему обществу, но и потихоньку начали мне симпатизировать. Это было приятно. Волшебник подхватил корзинку, и мы пошли. Нырнули в один портал, затем в другой, поднялись вверх по улице, свернули направо и оказались возле старинного трехэтажного особняка с темными крышами и фигурными решетками на окнах. Он выглядел мрачновато, но величественно. На стук вышла румяная пухлая женщина в вышитом переднике. «Дядя Грегори, как здорово, что вы пришли!» – обрадовалась она и порывисто обняла мастера. «Рад тебя видеть, Мэй!» – улыбнулся маг. «Как поживаешь?» «Да хорошо все, дети растут, работа кипит, здоровье тоже в порядке. Чего еще хотеть?» А вот матушка последнее время не в духе. Тихая стала, спокойная, даже слова поперек не скажет. Мы к такому не привыкли. «И правда», – согласился мастер Свенсон, – «совершенно нетипично». «Может, хоть и вы сумеете ее расшевелить?» Тетушка с надеждой посмотрела на учителя. «Попробуем. По крайней мере, у нас к ней дело и пирожные». «Звучит неплохо», – рассмеялась Мэй. «А с чаем будет еще лучше. Пойдемте, я сейчас все приготовлю». Мы переобулись в тапочки и отправились на кухню. Тетушка ловко составила на поднос тонкие фарфоровые чашки, мисочки с несколькими видами варенья и разложила по блюдцам принесенные пирожные. Когда с сервировкой было закончено, волшебник поманил поднос ладонью. Тот плавно поднялся в воздух и величественно поплыл к выходу из кухни. Мы поднялись на второй этаж и прошли в богато украшенную гостиную. Здесь не было дорогой мебели или роскошных тканей, но зато все было заполнено вышивками. Они были на шторах и диванных подушках, на светильниках, на скатерти и даже на обтянутых тканью стенах. Удивительно, но это вовсе не выглядело вульгарно. Все вещи были подобраны со вкусом и вместе составляли хоть и помпезный, но все же достаточно стильный интерьер. В кресле возле окна неподвижно сидела высокая седая старуха. Плечи незнакомки укрывала искусно вышитая шаль. На голове красовался ярко-красный платок. «Мама, к тебе гости!» – ласково пропела Мэй. Старуха окинула нас пустым равнодушным взглядом, но, приглядевшись получше и узнав мастера, тут же разулыбалась и даже привстала. «Малыш Грегори, вот так сюрприз!» Я удивленно посмотрела на наставника. Седые волосы, длинная борода, мудрые глаза и крепкие морщинистые руки. Не удержалась и прыснула со смеху. Бабка обиженно насупилась. «А это еще кто? Сам знаешь, посторонним здесь не рады. А уж тем, кто не умеет себя вести, и подавно». «Да своя она, своя», – успокоил старуху волшебник. «Моя ученица, Юна Андерс, а про остальное, я думаю, она тебе сама расскажет». На меня уставилось три пары заинтересованных глаз. Тетушка Мэй смотрела с сочувствием, мастер с любопытством, а бабка с откровенной неприязнью. «Ой-ей!» Я испуганно дернулась. Угораздило же так вляпаться. Да смеялась. Стыдно-то как. И что же теперь делать? «Простите!» Едва слышно выдавила я и смиренно потупилась. «У меня и в мыслях не было вас обидеть. Просто очень уж смешно стало, когда вы учителя малышом назвали. Он ведь такой большой и такой взрослый». «Твоя правда», – пригорюнилась бабка. «Устарело прозвище. И мы постарели. Но я все еще прекрасно помню тот день, когда он родился. Ох, и хлопотное же было время. Наставница с ног сбивалась, да и мне тогда не сладко пришлось». Я тут же позабыла все свои переживания и глянула на старушку с завистью. Мое знакомство с мастером длится чуть больше недели, а она, оказывается, знает его всю жизнь. Вот так дела. «А еще Берта была лучшей ученицей моей матери», – добил меня мастер. «Сейчас ей 96 лет, и она самая искусная вышивальщица в нашем городе». «Эй, я же просила не называть меня так», – возмутилась бабка. «Мало ли что было раньше, теперь это уже в прошлом». «Правда?» – удивился маг. «Не припоминаю такого, но раз уж я виноват, то позволю угостить тебя чаем и пирожными. Признаюсь, я уже немного устала левитировать». Бабка повела хищным носом и принюхалась. «Апельсиновые, с шоколадом и корицей, а чай с листьями мяты и земляники. Ладно, ты прощен, мой мальчик, давай их скорее сюда, и сами тоже присаживайтесь». Мастер опустил поднос на стол, и мы дружно забрались в мягкие удобные кресла. Угощение было выше всяких похвал, и атмосфера за столом царила самая дружественная. Волшебник и старушка углубились в совместные воспоминания. В итоге я узнала столько любопытных подробностей из детства учителя, что наконец-то уверовала в его человеческую природу. По крайней мере, боги не могут таскать с кухни печенье и плеваться кашей. Да и с деревьев они, наверное, не падают. «А помнишь, какие дорожные сумки мы с тобой вышивали, а, малыш?» Старуха улыбнулась и мечтательно закатила глаза. «Никто так не умел». «Это точно», – согласился маг и, скривившись, словно от зубной боли, добавил. «Не умел, не умеет и, похоже, не будет уметь». «Что, проблемы?» – цепко посмотрела на него бабка. «Ага, заказ подкинули на днях, да только доверить его некому». «А с Эльзой из мастерской на углу разговаривал?» – осведомилась мастерица. «Она хорошо вышивает, добротно». «Да, еще в четверг письма разослал. И ей, и Тисси из королевского платья, и Дайне из сверкающей радуги. Но они все отказались». «Понятно», – старуха призадумалась. «Значит, связываться не хотят. Осторожничают. И то верно. Один кривоватый стежок, и второй попытки уже не будет. Все сырье придется менять и выкройку заново делать. А у тебя там вечно то алмазы, то сапфиры, а то и вовсе какая-нибудь иномирная пакость. И все штучное». «Есть такое дело», – печально вздохнул маг. «Слушай, а может, ты возьмешься?» «Да ты что? Вот глупый мальчишка. Думаешь, я бы тут сидела, если б еще могла нормально работать?» «Но ты единственная, кто способен это сделать. Можешь говорить что угодно, но я уверен, что вышивание ты не бросила». «Конечно нет», – рявкнула она и стукнула кулаком по столу. Посуда испуганно зазвенела, а одна ложечка в ужасе скатилась под диван. «Но вышивать для себя – это одно, а на заказ – совсем другое. Теперь я не справляюсь со сроками и очень быстро устаю. Разве такой мастер кому-то нужен?» «Мне нужен», – – рявкнул в ответ волшебник. Они некоторое время сверлили друг друга горящими взглядами, а потом Берта неожиданно спокойно произнесла. «Ну хорошо, предположим, я возьмусь за твою сумку. И что дальше? С моей теперешней скоростью это займет не меньше 2 месяцев. Ты готов столько ждать?» «Да, мы уже обсуждали это с заказчиком». «И ты понимаешь, что глаза и руки могут подвести меня в любой момент?» «Разумеется, я присмотрю за тобой, как врач, а также выдам тебе магические очки и восстанавливающий сбор». «Бурду со вкусом гнилого болота? Нет, спасибо. Оставь эту дрянь себе, и без нее справлюсь». «Значит, берешься?» – не поверил своему счастью маг. «Берусь», – азартно подтвердила бабка и, сделав паузу, веско добавила. «За 3 золотых». «Матушка!» – тетушка Мэй укоризненно посмотрела на родственницу. «Разве так можно?» «Конечно, можно», – отмахнулась старуха. «Он же сам сказал, что я единственная и великолепная». «Ну да». Макс с досадой плюхнул на стол договора и письменные принадлежности. «Единственная, кому каждый раз великолепно удается обобрать меня до нитки». «Ты мне льстишь, малыш Грегори!» Старая Берта кокетливо улыбнулась и пододвинула к себе заполненные бумаги. «Простите», – смущенно повинилась тетушка Мэй. «Да ладно, сделка есть сделка», – не стал обострять конфликт мастер Свенсон. «Вот именно», – подтвердила бабка, возвращая подписанные договора. «Мам, ну зачем тебе эти деньги? Ты же не ради них берешься». «Твоя правда, доченька, но достойная работа должна быть достойно оплачена, иначе она не приносит удовлетворения», – нравоучительно пояснила старуха. «А ради чего тогда?» Я с жадностью уставилась на вышивальщицу, чувствуя, что вот-вот смогу узнать нечто важное. «Сама не знаю, деточка», – призналась она. «Наверное, для того, чтобы чувствовать себя живой». Глядя на мое недоумение, старуха грустно усмехнулась и потрепала меня по волосам. «Не бери в голову, милая. Придет время, сама во всем разберешься. А нет, так и не надо». Я разочарованно вздохнула. Ох уж эти взрослые, вечно темнят и не договаривают. Впрочем, от чего-то у меня было ощущение, что когда-нибудь я действительно это пойму. «И что мы теперь будем делать?» – робко спросила я у мага, когда мы вышли. «Как что?» – удивился учитель. «Домой пойдем. Завтра вставать рано. И еще нужно успеть отправить письмо заказчику сумки». «Понятно. А разве теперь эта работа не перестала быть выгодной?» Маг задумчиво огладил бороду. «Выгода далеко не всегда измеряется в деньгах. Конечно, идеальный вариант – это когда ты делаешь интересную работу с хорошими людьми и за достойную цену. Но если выполняются 2 пункта из 3, то тоже неплохо. Делать сумку – очень интересная работа, а Берта – замечательный мастер и друг. Кроме того, тебе сейчас нужно получить как можно больше реального опыта. На одной теории волшебником не стать. Нужна практика». «Ясно», – я кивнула и с любопытством посмотрела на мага. «А если выполняется только 1 пункт из 3, что тогда?» «Разочарование. Злишься, жалеешь, что взялся, но делаешь. Сейчас я такие заказы стараюсь не брать, но по молодости всякое случалось. Что-то приходилось делать исключительно ради заработка, что-то ради опыта, что-то ради известности». «Хм», – удивилась я. «А известность-то вам зачем? Мне казалось, вы не слишком-то любите привлекать внимание». «Твоя правда, но в нашем деле, да и в любом другом, без известности никуда. Будь ты хоть самый лучший маг, но если про тебя никто не знает, никто к тебе не пойдет. Или пойдут, но мало. А если заказчиков мало, то и выбирать не из чего. Будешь делать не то, что хочешь, а то, что дадут. Не говоря уже о том, что по-настоящему сложные вещи тебе попросту не доверят. Так что репутация очень важна. Ее трудно создать, но очень легко испортить. Всегда помни об этом». «Хорошо», – пообещала я. «Обязательно запишу это в тетрадь, когда вернусь».